А сегодня утром ей позвонили, якобы из поликлиники. Говорила я, раскладывая по тарелкам еду. Дэн пришел не один, а с Денисом и Шуриком, с которыми в последнее время сблизился. Денис — сын моей покойной подруги, тоже врач, вернее, ординатор. А Шурик — вундеркинд-вирусолог, однажды в прямом смысле слова, спасший мне жизнь. Отец Шурика тогда умер, подхватив вирус, против которого он с бригадой ученых пытался найти вакцину, но эстафету подхватил его приемный сын. Все парни очень разные. Мой сынуля — мальчик несколько богемного склада, чему в немалой степени способствует род его занятий. Дэн — художник и учится на компьютерного дизайнера, хоть мне и не слишком нравится его перспектива работы в клубах и прочих увеселительных заведениях. Дэн уже сейчас вхож во многие клубы города, поэтому за его карьеру я спокойна, чего не скажу о круге его общения. Однако Денис и Шурик — лучшие, с кем он мог бы подружиться. Денис сильный, прекрасно физически развитый, обожает спорт, в особенности экстремальный. Некоторое время назад мне немалого труда стоило оторвать его от боев без правил, где он мог бесславно окончить свои молодые дни. Шурик, погруженный в науку, загадочен, язвителен и умен. И все же он как-то нашел общий язык с Дэном и Денисом. Таким образом, в этот день за моим столом одновременно оказались три симпатичных представителя молодого поколения мужеского пола. И передо мной стояла нелегкая задача их накормить. «Так вот», — говорила я, — «в поликлинике Ольга Сергеевна сдала анализы, а сегодня утром ей позвонили и сказали, что анализы плохие и что врач скоро подъедет, чтобы провести консультацию». «Ого», — ухмыльнулся Денис, — «как бодро, оказывается, работают наши поликлиники с пенсионерами. И чего, спрашивается, все жалуются?» «Но это же нам с тобой понятно, что так не делается», — возразила я. «А старому человеку, незнакомому с системой? Да и мозг в таком возрасте работает не столь быстро, как у молодых». «И что дальше?» — поторопил меня Дэн. «Врач и в самом деле приехал». И 10 минут после звонка не прошло. «Оперативно», — подал голос Шурик. Я успела заметить, что он немногословен. Это качество, несвойственное молодежи, сильно отличает его от сверстников. Вероятно, такое поведение — следствие детства, проведенного в детском доме. Настороженность и постоянное ощущение опасности и соперничества, привитые там, ничем не вытравить. «Да вы ешьте, ешьте, а то остынет», — сказала я. Некоторое время в комнате слышался только стук ножей и вилок. Люблю, когда моя стряпня оценена по достоинству. А что может лучше сказать кухарке о ее успехе у едоков, как не пустые тарелки? Пока они ели, я с удовольствием разглядывала ребят. Шурик и Денис светловолосые, но у первого глаза карие, а у второго светло-серые. Что же касается Дэна, то чувства матери делают меня не вполне объективной, но тем не менее мой сын — красавчик, и этого не отнимешь. Черные волосы, яркие голубые глаза, доставшиеся ему от папаши, правильные черты лица вкупе с высоким ростом и гибким сильным телом. Все это заставляет меня опасаться, что Дэн раньше времени сделает меня бабушкой. Учитывая тот факт, что я готовлюсь стать молодой мамой, данная перспектива меня не радует. В 20 лет, по моему мнению, рановато задумываться о детях. С другой стороны, я родила Дэна раньше. За последние 4 года в нашем доме перебывали десятки девушек и даже вполне взрослых женщин, многие из которых мне нравились, но ни с одной из них у Дэна не сложилось серьезных отношений. «Ну так что с поликлиникой-то?» — спросил сын, отвалившись на спинку стула и устремив на меня взгляд сытого кота. «Ты сказала, врач приехал быстро?» «Да не один, а сразу двое», — подтвердила я. «Двое?» — выкатил глаза Денис. А потом начались странные дела, продолжила я. Старушка, конечно, сбивчиво рассказывала, да еще и боялась, что сын узнает. Но невестке удалось из нее кое-что вытянуть. Эти самые врачи, едва войдя в квартиру, сразу блокировали Ольге Сергеевне пути к отступлению. Один встал около телефона, а второй втолкнул ее в комнату и принялся заливать о том, что у нее, дескать, очень плохие анализы, и ей срочно нужно приобрести лекарства, буквально чтобы не помереть на месте. «И она купилась?» — изумился Дэн. «Купишься тут», — вмешался Шурик, «когда два мужика на тебя наезжают и прижимают к стенке». «Именно», — согласилась я. Она пробовала сказать, что ей нужно посоветоваться с сыном, но они принялись увещевать ее, говоря, что лекарства подобраны по показаниям лично ее врачом. Представляете? Они знали его имя, фамилию и такие подробности, что у бедной старушки не осталось сомнений. Деятелей прислал ее лечащий врач. «Психологическая атака», — констатировал Денис. Они, вероятно, прочли историю болезни, видели карточку и до мелочей знали все когда-либо поставленные диагнозы. Это и ввело ее в заблуждение. А еще, конечно же, их агрессивно-навязчивое поведение. Они просто не давали ей вздохнуть. «И что, бабуля заплатила?» — спросил Дэн изумленно. «А что ей было делать?» — пожала я плечами. Они буквально вели ее до платяного шкафа, где она держала свои гробовые. «Но это же самый настоящий грабеж. Почему бы тебе не рассказать об этом Карпухину?» «Думаешь, я не рассказала?» «Да только бесполезно все». «Почему?» — удивился Денис. «Это, конечно, не дело ОМР, но майор — подполковник», — подправила я. «Он уже подполковник Карпухин, а не майор. Привыкай». Артема Ивановича Карпухина назначили куратором ОМР. За годы совместной работы мы подружились. А недавно, за раскрытие одного из совместных дел, плюс за былые заслуги, его произвели в подполковники. Мы праздновали это событие на даче у Андрея. Карпухину за 50, и до сих пор начальству удавалось игнорировать его профессиональные успехи. К счастью, наконец, награда нашла героя. «Так почему он не берется?» — снова спросил Денис. «Он, конечно, больше по убою работает, но мог бы двинуть дело по цепочке, куда положено». «Карпухин говорит, что дело бесперспективное», — вздохнула я. «Во-первых, вымогательство под большим вопросом. Старушка добровольно отдала деньги». «Добровольно?» — перебил Шурик. «Ничего себе!» «Мама имеет в виду, что ее не били и не пытали», — пояснил Дэн. «Точно», — кивнула я. «Во-вторых, они же предоставили ей товар. Они просто скрылись с гробовыми». «И что же такое они предоставили?» — поинтересовался Денис. «Набор биодобавок. 5 здоровенных коробок с травами и таблетками растительного происхождения. Люсьена их показала, и я ничего криминального на этикетках не заметила». «Другой вопрос, что баба Оля этих лекарств не просила», — хмыкнул Дэн. «Более того», — добавил Денис, — «нужны ли они ей, да и можно ли их принимать с ее диагнозами?» «Вы правы», — согласилась я, — «и это даже не упоминая о цене. Любая биодобавка в аптеке не может стоить больше 1000 рублей, а Ольга Сергеевна отвалила 40 000». «Ого!» — воскликнул Дэн. «И Карпухин говорит, что дело бесперспективное?» «К сожалению, доказать мошенничество сложно», — пояснила я. «Слово Ольги Сергеевны против слова этих парней. Кстати, для начала их еще надо найти. Наверняка они имеют какое-то отношение к поликлинике», — возразил Денис. «Человек со стороны просто не сумеет найти способ узнать о пациентах. Кроме того, они упомянули имя лечащего врача. Так? Надо бы с ним побеседовать». «Понимаешь», — задумчиво произнесла я, «даже в том случае, если врач подтвердит, что он никому не звонил, и скажет, что понятия не имеет о том, что произошло с Ольгой Сергеевной, это ничего не доказывает. Если мошенников поймают, они могут сказать, что пенсионерка сама их нашла. Например, прочла объявление в газете и вызвала на дом. Для того, чтобы торговать биодобавками, Не обязательно иметь медицинский диплом, и они представятся курьерами некой фирмы, пешками, которым неизвестно ничего, кроме стоимости пакета услуг». «Пакета навязанных услуг», — заметил Денис. Мы замолчали. Обидно, но, похоже, Ольга Сергеевна останется без денег. И не она одна. Кто может сказать, сколько подобных махинаций проворачивает данная фирма каждый день?